Глава 5. Никтобанус и Гинерва. Глубокая тишина и полный мрак царили в часовне. Рыцарь Леопарда все еще стоял на коленях и возносил благодарственные молитвы, мысленно благодаря свою даму сердца за милость, которая была ему оказана. По прошествии часа вдруг раздался резкий свист, похожий на свист охотника, приманивающего сокола. Звук этот не очень гармонировал со святостью места и напомнил Кеннету, что он должен всегда быть начеку. Он быстро поднялся с колен и схватился за рукоять кинжала. Затем послышался скрип каких-то винтов или блоков. Яркий луч света озарил часовню снизу, указывая на то, что в полу открылась потайная дверь. Меньше чем через минуту из этого отверстия показалась полуобнаженная костлявая рука, прикрытая рукавом из красной парчи. Она высоко держала светильник. Человек, которому принадлежала эта рука, шаг за шагом поднялся по лестнице до уровня получасовни. Появившееся существо оказалось безобразным карликом, с огромной головой и причудливо разукрашенным колпаком с тремя павлиньими перьями. Его платье из яркой парчи, богатый убор, который еще больше подчеркивал его уродство, было украшено золотыми нарукавниками и браслетами. К белому шелковому поясу был пристегнут кинжал с золотой рукоятью. В левой руке это странное существо держало нечто вроде метлы. Некоторое время оно стояло, не двигаясь, и, вероятно, чтобы лучше показать себя, стало медленно водить перед собой светильником, освещая свирепые и причудливые черты лица и уродливое мускулистое тело. Однако при всем своем безобразии карлик не производил впечатления калеки. При виде этого урода Кеннету припомнилось поверье о гномах или подземных духах, жителях подземных пещер. Внешность карлика до такой степени соответствовала его представлению об этих созданиях, что он смотрел на него с отвращением, к которому примешивался не страх, а тот благоговейный ужас, какой охватывает даже самых смелых в присутствии сверхъестественного существа. Карлик снова свистнул, вызывая еще кого-то из подземелья. Второе существо появилось так же, как и первое. Но на этот раз это была женская рука, державшая светильник над подземельем, из которого она поднималась. Из-под пола медленно появилась женщина, телосложением очень напоминавшая карлика. Ее платье было тоже из красной парчи, с оборками и причудливо скроенное. Неторопливо, как и ее предшественник, она поднесла светильник к лицу и телу, которое могло бы поспорить в уродстве с карликом. Кеннет стоял как зачарованный, пока эта уродливая пара, двигаясь рядом, не начала подметать часовню, исполняя как бы роль уборщиков. Пол от этого чище не становился, ибо они работали лишь одной рукой, как-то странно ею жестикулируя. Это вполне соответствовало их фантастической наружности. Они постепенно приблизились к рыцарю и перестали мести. Став против Кеннета, они медленно подняли светильники, чтобы он мог лучше рассмотреть их лица, не ставшие вблизи более привлекательными. Затем они навели свет на рыцаря и, подозрительно посмотрев на него, а потом друг на друга, разразились громким воющим смехом. Смех этот был настолько ужасен, что Кеннет содрогнулся и поспешно спросил их во имя неба, кто они и как смеют осквернять это святое место своими кривляньями и выкриками. «Я карлик Нектабанус», — ответил уродец голосом, вполне подходящим к его фигуре и похожим больше на пронзительный крик какой-то ночной птицы. «А я Генерва, дама его сердца», — ответила женщина еще более пронзительно и дико. «Зачем вы здесь?» — спросил опять рыцарь, не вполне уверенный, действительно ли он видит человеческие существа. «Я 12-й имам», — отвечал карлик с напускной важностью и достоинством. «Я Мухаммед Махади, вождь правоверных. Я тот, который свидетельствует о пророке. А это одна из моих гурий». «Ты лжешь», — отвечала карлица, обрывая его тоном еще более пронзительным. «Совсем я не твоя гурия. Да и ты совсем не тот оборвыш Мухаммед, о котором ты говоришь. Говорю тебе, Иссахарский осел, ты Артур, король Британии, а я Генерва, прославленная твоей красотой». «Сказать по правде, благородный сэр, — сказал карлик, — мы обнищавшие монархи, жившие под крылышком короля Гвидо Иерусалимского до тех пор, пока он не был изгнан из своего гнезда погаными язычниками, да поразят их громы небесные». «Тише! — послышался голос со стороны двери, в которую вошел рыцарь. — Тише, дураки! Убирайтесь вон! Ваша работа кончена!» Услышав это приказание, карлики сейчас же погасили свои светильники и, что-то нашептывая друг другу, удалились, оставив рыцаря в полном мраке. С уходом этих злосчастных созданий рыцарь почувствовал облегчение. Через несколько минут дверь, в которую входил рыцарь, тихонько приоткрылась и пропустила слабый луч света от фонаря, поставленного на порог. Этот неверный мигающий огонек слабо озарял темную фигуру у порога. Подойдя ближе, Кеннет узнал отшельника, остановившегося в той же самой униженной позе, в какой он находился с самого начала, в то время как его гость оставался в часовне. «Все кончено», — сказал отшельник, услыхав шаги рыцаря. «И самый недостойный из всех грешников должен покинуть это место вместе с тем, кто может считать себя счастливейшим из смертных. Возьми светильник и проводи меня вниз. Я только тогда могу развязать глаза, когда буду далеко от этого святого места». Шотландский рыцарь молча повиновался. Он уверенно шел вперед по потайным коридорам и лестницам, по которым они до этого поднимались, пока не очутились во внешней келье пещеры отшельника. «Осужденный преступник возвращен в свое подземелье». Произнося эти слова, отшельник откинул покрывало, которым были завязаны его глаза, и положил обратно в нишу, откуда раньше его вынул шотландец. Затем он торопливо и строго сказал своему спутнику: «Иди, иди, отдохни, отдохни. Ты можешь, ты должен уснуть. А я не могу и не смею». Повинуясь взволнованному тону, с каким это было сказано, рыцарь удалился во внутреннюю келью. Однако, обернувшись при выходе из наружной пещеры, он увидел, как отшельник с неистовой поспешностью срывал с себя козью шкуру, но прежде чем закрылась дверь, разделявшая пещеру, Кеннет услышал удары плетью и стоны кающегося под самобичеванием. Холодная дрожь пробежала по телу рыцаря, когда он подумал о том, как ужасен должен быть совершенный отшельником грех и какие глубокие угрызения совести он должен был испытывать. Помолившись, Кеннет бросился на свою жесткую постель и заснул сном ребенка, утомленный дневными и ночными приключениями. Проснувшись утром, он побеседовал с отшельником о некоторых важных делах, причем выяснилось, что он должен остаться в пещере еще дня на два. Как и подобает пилигриму, он добросовестно предавался молитве, но никогда больше не получил доступа в часовню, где видел столько чудес.